Министр иностранных дел Каиндер Ли Йонхо, который принял участие в работе 17-го саммита неприсоединившихся государств, в дни саммита провел беседу с министрами иностранных дел Венесуэлы, Зимбабве, Палестины, Египта и Судана. Он также встретился с статс-секретарем Министерства иностранных дел Нигерии, министром высшего образования Сенегала и советником премьер-министра Пакистана по делам госбезопасности иностранных дел. До этого Ли Йонхо встретился с министрами иностранных дел Кубы, Ирана, Турции, Эритреи и замминистра иностранных дел Никарагуа. На переговорах были обсуждены вопросы для развития двухсторонних отношений между странами и взаимной поддержки и сотрудничества на международной арене.